Империя трех миров. Земля. Ромея. Ликия. Городское поселение Дивиаград. Аэропорт Три звезды. Кафе Героя Арфнея. 6 сентября 2022 года. Привет, подруга. Привет, Инусь. Рада тебя видеть. И я тебя. Они троекратно расцеловались в щечки. Твой тоже сегодня возвращается? Да, Инусь. Соскучилась. Полгода только через экран общались. Дети уже 2 недели рвутся слетать к отцу в карантин. Сегодня еле уговорил их идти в школу, а не бежать встречать папку с Луны. Ага, Ириша, у меня та же история. У тебя их хоть двое, а у меня 4. И все утро ходили на головах в ожидании возвращения отца. Все спрашивали, какие подарки папа привезет им с Селены. Ирина погладила уже большой живот. Но у меня УЗИ показало двойню, так что скоро и у нас с Василием будет тоже 4. Кивок. Ух ты, рад за вас. Вот что значит, давно мы с тобой не виделись. У тебя такие новости, а я не в курсе. Подруга называется, могла бы рассказать. Не хотела сглазить. Понимающе. Беременные мамаши очень мнительные, по себе знаю. Вы как, через институт крови? Удивленная. Ну а как еще? Василий в космосе и на Луне по 9 месяцев в году. Зачем рисковать отклонениями? Достаточно того, что Вася мой присутствует в ЭКО. Надеюсь, что успею родить до его отлета на вахту в следующую смену. Иначе будет следить за процессом на своем экране. А это не то, согласись. Согласна. В каком роддоме собираешься рожать? У нас в Хорсе отличные специалисты, могу договориться персонально с хорошей акушеркой. Я у нее всех своих рожала. Спасибо, Инусь, но я привыкла к нашему в Симине. У меня там тоже хорошая акушерка, к тому же соседка, наши дома граничат участками. Кивок. Тогда да, конечно, акушеров менять не всегда хорошо. От добра добра не ищут. Вообще, городское поселение Дивиаград только называлось поселением. По факту, это был уже довольно большой город с собственной администрацией, собственными законами, службами правопорядка и прочим. Через лунный мост он с острова Каравола перетекает в город Гиппарх, формально являющийся центром одноименной волости. Но и здесь, и там, и вплоть до Мироса, вся земля и строение принадлежат императорской лунной компании. Потому в Гиппархе на всех флагштоках всегда 4 флага. Империи трех миров, царство лунного, Ромейской империи и компании. Компания платила в бюджет Ромеи очень-очень приличные платежи, включая налоги, социальные и инфраструктурные обременения в виде вложений в развитие всей провинции, строительство дорог, больниц, школ и прочего. Конечно, и свою Дивию, как и всю Гиппархию, компания никак забыть не могла и не забывала. Гиппархская волость, ограниченная на востоке Истлады, а на западе Аполлонии, повторяя изгибы рельефа, тянулась на север до южного берега Мироса, часто называемого русскими и караманами Андраком. К этой реке, носящей имя славянского женского пояса, тянулся пояс поселений селенитов – Хорса, Жива, Лада, Дива-Додола. Столица волости, вытянутая у моря, тоже состоит из слившихся поселков районов – Семена, Тимиуса, Леля, Тиберис, Фатта. Возрожденные Корба и Триса тоже входили в волость, названную в честь определившего расстояние от Земли до Луны древнегреческого астронома. Хорса – военный учебный центр Селенского царства. Военные академии и училища, рекрутинговые центры, полигоны, тренажеры космических кораблей, операторов механоидов всех видов, казармы, учебки, центры переобучения, повышения квалификации, исследования и многое другое. Патта – административный центр. Городское и волостное собрание, управа, здание всякого рода служб, которые упорядочивают работу всех структур города и округи, обеспечивают взаимодействие с аппаратом власти Селены, внешние сношения с властями Ромеи, соседями по ромейской провинции и так далее. Леля – уютный одно-двухэтажный коттеджный пригород напротив Дивиаграда. Тут просто жили. С комфортом и благополучием, благо средний уровень доходов здешних жителей превышал средний по империи минимум в 2, а по некоторым отраслям и в 4 раза. Так что селениты на Земле могли себе позволить очень-очень многое. А вахтовики на Луне точно знали, что с их семьями в Гиппархии все в порядке. Они под присмотром и ни в чем не нуждаются. И можно работать на благо компании Селены со всей отдачей. Помни и про хорошие премиальные по завершению вахты, да и об очень хорошей пенсии после 5 лет работы на компанию. Пенсионеры с семьями за особые заслуги могли остаться жить в Гиппархии, что они, как правило, и делали. Прочие отставные селениты тоже старались селиться рядом. Патари, антифилои, в тех же Аполлонии и Мире или Кемере. А те, кто любил места похолоднее, предпочитали Теламукскую волость Орегонского уезда Форт-Росской губернии. Она также почти полностью принадлежала императорской лунной компании, и вся ее инфраструктура была приспособлена для лунатиков. А от добра добра не ищут. Живо, в основном это комплекс медицинских и оздоровительных учреждений, центров, лабораторий, исследовательских корпусов, клиник. Тут делали сложнейшие операции, лечили самые сложные случаи, по ряду показателей клиники живо превосходили клиники Константинополя, особенно если переманивать оттуда лучших специалистов, предлагая им жалование в 3 раза больше с переездом и обустройством семейств. Диво-Додола – район управления стратегической обороны орбиты и царства лунного. Корпуса зданий военного командования операций сил Луны во всех уголках Земли и Вселенной. Комплексы зданий разведки и контрразведки, генштаба Луны, центра космической связи и прочее. Конечно, главные корпуса и управляющие функции располагались непосредственно на населении, но вернувшимся на Землю в отпуск нужно было продолжать службу, да и незачем было все это тащить через космос на Луну. В то же время особые протоколы предусматривали и экстренную эвакуацию жителей епархии на Селену, и эта задача тоже была на службах оперативного района Диво-Додола. Лада – научный и технический район лунной волости, острие прогресса Селены, который удачно сочетается со всякого рода культурными задачами. В нем полно музеев, выставочных и концертных залов. Здесь множество парков и зон отдыха. Тем более, что в районе полно древних римских, греческих и догреческих руин, а всего в паре километров возрожденные Корбы и Триса. И что немаловажно, в поселениях компании работали собственные службы безопасности, что очень ограничивало и бесило вездесущую имперскую охранку. Зато никто не стоял у селенитов постоянно над душой, не следил в постели или сортире за тем, правильно ли ты думаешь и что именно говоришь. Многим импонировал и тот факт, что в гепархии не существовало внешне никакого социального деления. Одевались все примерно одинаково, украшения были только из лунных минералов, а носить по улице рапиры было строжайше запрещено по соображениям безопасности. Да и зачем эта тяжелая железяка, когда вокруг товарищи? Динамики сообщили. Уважаемые встречающие, самолет, выполняющий рейс по маршруту Константинополь-Дивия-Град, совершит посадку через 5 минут. Выход пассажиров через терминал номер 3. Ириш, пошли, я тебе помогу встать. Пошли, Инусь, соскучилась по мужу. И я. Империя трех миров. Земля. Великая Терра. Россия. Новый Царьград. Большой Михайловский императорский дворец. 7 сентября 2022 года. Марго читала сводку по налоговым поступлениям. 1 сентября начался новый финансовый год. Ну что сказать. Ситуация только усугубляется. Коренные области России по-прежнему тянут больше других. Местами в 1,5 раза больше. Климат, традиции. И пусть вот уж 70 лет, как расформирована последняя община, но все равно крестьянские артели хозяйства России вытягивают основное продовольственное бремя обеих империй. И если с налогами в Ромее было все в порядке, то продовольствия ее на северную сестру не хватало. Уже лет 50. В ноль баланс продовольственных запросов коренной России сводили поставки балканских и анатолийских соседей. А в госрезерв везли говядину из Аргентины и хлеб с Великих Равнин Федерации Соединенных Штатов и Канады. Сунгария кормила Дальний Восток, а Тирус жил сугубо за счет продовольственного импорта. Даже Луна все меньше зависела от внешних поставок, чем Тирус, поскольку собственные гидропонные фермы позволяли селению жить пару недель на полном самообеспечении, пусть и не так вкусно, как на Земле. А у Тируса народу много, а Земли мало. И вода, как и на Луне, в основном привозная или морская очищенная. Дальше. Финансовый отчет Террагаза. Наряду с Терранефтью и Терраатомом основной плательщик налогов в казну империи. Один из трех китов экономики. Формально государственная структура. 50% плюс одна акция у государства. Остальное принадлежит частным инвесторам, самому дому, императрице и кланам через аффилированные структуры. Чужих в структуре нет. Закрытое общество на паях, полностью контролирующее цены на своих рынках. В свою очередь, Террагаз состоит из структурных подразделений. Рост Террагаза, Ромея Террагаза, Океан Террагаза. Соответственно, в первом в качестве государства выступает Россия, во втором – Ромея, в третьем – Единство как таковое. Такая же структура в Терранефти и Терраатоме. Одних только плавучих атомных станций в Терраатоме целый флот. Империя перемещает их по планете – в зависимости от энергетических потребностей в том или ином регионе, или от перспективных задач. В Тирусе свои и газ, и нефть, но на три четверти они принадлежат династии Ирамеи. Тамошние Романовы в них еще свои 5% имеют. На то и живут, а хотят больше. А есть еще и Терракосмос, тоже огромная хозяйственная машина. А есть еще частное владение короны, Ваннин в Ирландском море и Панама, центральная часть с жемчужными островами и широкой зоной канала. Ваннин вполне кормит себя рыболовством и туризмом, а доходы с Панамы позволяют развивать и Антарктиду, и не тратить деньги империи на войну в Миранде. Канал загружен всегда, оба русла, как и мексиканский с гватемальским каналы, но они не наши. У Луны и даже Марса уже своя экономика. Лунная компания уже отбила прежние инвестиции 1,5 раза. Марс пока ресурс только отнимал. Все очень сложно и максимально забюрократизировано. Система сдержек и противовесов. Созданная великим система была максимально зацементирована Марией I и Марией II после попыток реформ Александра IV, которые закончились его безвременной смертью. Сама мысль Марии II провести реформы закончилась тем, что она неожиданно смешала алкоголь с сильнодействующими препаратами и умерла. Вдруг. Тирус. Тирус, Тирус. Гнилой бриллиант в короне империи. Как так получилось, что сын Великого вот так просто уступил фактическую власть и влияние нескольким старым родам во главе с Оболенскими? Тирус? Это уже давно только по имени Романова, это Рюриковичи и Прорюриковичи. Рассадник местничества и сепаратизма на Ближнем Востоке. Великий отдал сыну богатейшую провинцию и провозгласил его суверенным великим князем. И что вышло в итоге? Легкомысленный Георгий пошел на поводу жены, Натальи Оболенской, а потом уступил ее многочисленной родне все бразды правления в княжестве. Пока был жив Великий, Рюриковичи старались хотя бы внешне соблюдать рамки приличий, а вот уже после смерти Благословенной попытались не обращать внимания на центральную имперскую власть. Даже попытались резко увеличить свои доли в имперских корпорациях. Но Александр IV пригрозил выкинуть их из Терры, отобрав газоносную Катрею. Потомки второго сына Великого правят там через унию, фактически по доверенности. Тирусцы внешне присмирели, даже под давлением города царя сменили. Но огромные запасы нефти и газа позволяли им жить на широкую ногу и поддерживать в Терре разные свободолюбивые устремления. Ничего против династии, но в историческом плане кто ж запретит рассказывать, что русское государство создано Рюриковичами? Это же не повод для военной операции на краю Терры. Другие гнойники меньше, но их в империи много. Начнешь чистить — получишь гражданскую войну. Ох, мама, мама, почему ты их не задушила? Верховный канцлер Нарышкин сидел напротив и ждал, когда государня закончит просматривать финансовый отчет. Канцлер предпочел бы сдавать отчет кесарю, но тот убыл на Луну, а чего ждать от молодой императрицы было непонятно. Наконец Маргарита I спросила верховного канцлера империи. Почему Россия опять едва свела концы с концами в части бюджета? Новые проекты, ваше всевеличие, они требуют денег. Не морочьте мне голову. Новые проекты в космосе и в океане в большинстве своем финансируются из бюджета дома, императорской океанной и императорской лунной компании, а у вас в отчете сугубо доходно-расходная часть бюджета России. По логике, деньги дома и компании должны давать дополнительный сопутствующий доход бюджету Российской империи. Где деньги? Ваше Всевеличие, в докладной записке 2017 сего года я указывал на растущий дефицит бюджета Российской империи и обращал внимание на причины сего положения. И что было сделано по существу? Вы на посту не для того, чтобы отчеты мне писать. Если бы не деньги дома, Россия бы вообще не закрыла прошлый финансовый год и пришлось бы опять выпускать облигации внутреннего займа. Который год подряд, хочу заметить. Который год дефицит бюджета бьет рекорды. Форвардные договора на зерно и прочую сельхозпродукцию по-прежнему форма скрытой дотации сельского хозяйства. Льготные кредиты артелям фронтовиков – это понятно, но льготные артели фронтовикам столетней давности? Давайте еще установим льготы участникам войны с Наполеоном. Как говорится, не прошло и 200 лет. Или уже прошло? За что льготы? Государня, отмена льгот на фронтовые хозяйства произведет тягостное впечатление на членов артелей, а не сплоченное и влиятельное сословие. Может, им сельскохозяйственных механоидов подбросить в льготный кредит? Ваше Всевеличие, у нас в деревнях и так мало народу, и если мы их заменим механоидами, то что останется от русской деревни? Крестьянин должен работать на земле, а не просто давать приплод, иначе прервется генетическая связь. Поскольку вы заговорили о возвышенных материях, перспектив в новом финансовом году у нас еще хуже. Можно и так сказать, ваше всевеличие. Конечно, год только начался, но прогнозы неутешительны. Дефицит бюджета нарастает. Империя живет непосредством. Космос съедает слишком много денег и ресурсов. Расширение Икара, строительство Великого, хоть и осуществляется за счет средств дома, но съело столько, что можно было построить 1000 школ и больниц. А теперь еще большая программа освоения полюсов. Хочу заметить, князь, что не считая Икара, остальные расходы, включая освоение Луны, строительство верфи и звездолетов, подготовка кадров, осуществляется императорской лунной компанией, которая является коммерческим акционерным обществом и которая, на секундочку, платит в бюджет России немаленькие налоги, не меньше, чем та же Терранефть. Это же касается общества «Океан». Большая часть доходов идет не из казны. Ромея вот без «Океана» справляется. Поклон головы. Это так, ваше всевеличие. Дозвольте говорить со всей откровенностью. Кивок. Я требую этого, князь. Моя госпожа. Большая часть денег компании идут мимо ваших верных подданных. Финансы не берутся из воздуха, и немалая их часть, утонув в карманах компаний, никогда вашим подданным уже не возвращается. Мы, как империя, беднеем год от года, прикрываясь сплошными праздниками. Денег становится все меньше, а акционеры компаний становятся все богаче. Мы живем в классическом олигархическом обществе, где реальная власть принадлежит кучке денежных мешков, которые становятся ошеломительно богатыми. Настолько богатыми, что могут себе позволить частные города, частный военный флот и частные армии вне пределов Великой Терры. У нас нет голодных или бездомных, лечат и учат бесплатно. Обыватели принимают такую жизнь. Но не все. Мечта многих парней и барышней из глубинки – подписать контракт с одной из компаний или с одной из ЧВК. Там деньги и возможности разбогатеть, подняться выше, устроить свое будущее и будущее своих детей. Мы проедаем запасы ради яркой картинки веселья. Флаги, оркестры, миросеть полна развлечений – все для того, чтобы отвлечь ваших подданных от лишних вопросов. Население Терры медленно, но растет. Запросы у ваших подданных тоже. Потребность же в человеческом труде на производствах падает. Да, князь, я знаю. Мы все больше используем механоидов в производстве вместо живых рабочих. И именно, моя госпожа, наши учебные заведения учат программистов, операторов систем вооружения, операторов горнопроходческих машин, монтажников, строителей, инженеров, конструкторов, ученых, преподавателей, врачей. Но простые труженики империи нужны все меньше и меньше. В городе уже не нужны кассиры и водители. Экономике все меньше нужно даже дизайнеров. Вот прошу меня нижайше простить, ваше всевеличество, предлагали направить дополнительное количество механоидов в сельское хозяйство. Вместо живых работников. А их куда? А ведь их миллиард человек и того. Миллиард артистов, филинологов с кинологами, спортсменов с писателями. Это опасная ситуация. Империи они все меньше нужны, но и сама империя тогда им самим нужна все меньше. Мы готовим доклад для вашего всевеличия. Это будет печальный доклад, уж прошу простить, ваше всевеличие. Социальное напряжение растет. Вассалы обособляются что в России, что в Ромее. Политически мы их держим, но они все менее зависимы от нашей экономики. Тирус собирается озеленять пустыни, не выдает лицензии на новые месторождения. Сунгари уже больше кормит не Россию, а Японию. Если начнет уходить Луна, то с ней уйдет и Марс, в который мы сейчас вкладываем деньги в ущерб Терри, пусть это и деньги компаний. Южас поднимает голову. Германия, Франция и Шотландия хотят реванша. Даже Австралия облизывается на Вестралию. А мы вынуждены содержать там большой контингент, не считая частей в Миранде. В Афганистане пуштуны бузяты требуют независимости. В нашей Средней Азии тоже не все спокойно. Ближний Восток, Кавказ, Индостан, Монголия, даже Чукотка. Везде неспокойно. Русская Америка та же. Наши расходы на армию и флот напрягают наш бюджет сверх всякой меры. Поддерживая высокую боеготовность резервистов, мы слабеем с каждым годом. Пока не рухнуло, но если так пойдет дальше, то рухнет. Да простит мои горькие слова ваше всевеличие. Маргарите почему-то вспомнилась Бразилия. Там примерно то же самое, только без соцспособий. Кланы, Ротшильды, а масса нищего народа живут в трущобах. Даже попытка установить на Марсе флаг обошлась бюджету Бразильской империи в астрономическую сумму на полет к Красной планете. Короткий бой на орбите, и многие поколения бразильцев, аргентинцев и чилийцев будут выплачивать долги их компаниям, которые дали деньги в долг на полет. Но возможную прибыль из этой затеи получил бы не простой народ, а как раз кланы. А чтобы простые работяги не напрягались мысленной деятельностью, там очень дешев алкоголь, Наркотики почти даром, массовая проституция. Устроили кровавую и никому, кроме олигархов, ненужную войну в Миранде, как кланы цинично говорят, для утилизации лишних. А теперь еще и эпопея с Антарктидой начинается. Канцлер словно прочитал ее мысли и подытожил. «Государня, простите старика, но если все так и оставить, то мы закончим революцией». Маргарита хмуро рисовала чертиков в своем блокноте. «Сколько у нас времени?» «Трудно прогнозировать, ваше всевеличие. Народ без реальных перспектив устал. Года 2-3, потом все пойдет в разнос. Терра погрузится в пучину гражданской войны и распадется». Кивок. «Я услышала вас. Спасибо. Но в следующий раз, Виктор Алексеевич, говорите, пожалуйста, об экономике и что нам с ней делать». Верховный канцлер поклонился. Тяжелая дверь за ним бесшумно закрылась. Императрица вновь подошла к панорамному окну. Солнца больше не было. Надвигалась с запада, с бескрайней русской равнины, черная туча. Грозы и молнии расчерчивали страшными сполохами погасший небосвод от одного края горизонта и до другого.